Голос, звучащий изнутри. Мощное влияние на звучание голоса также оказывают эмоции, потому что они меняют работу голосовых связок, тонус мышц гортани и дыхательные ритмы. Когда мы испытываем радость или уверенность, наш голос становится ярче и энергичнее. Грусть или печаль могут придать голосу монотонность и тяжеловесность. Когда в нас самих нет сил и энергии, сделать голос бодрым удается лишь профессионалам, и то с трудом. И наоборот, вспомните себя в хорошем настроении, влюбленными, веселыми, когда вы горды собой. Голос в таком состоянии звучит прекрасно. В нем больше жизни, эмоций, энергии. Голос — это отражение не только нашего внутреннего мира, но и внешнего образа. По голосу можно сложить первое впечатление о человеке. Представьте, вы впервые в жизни говорите по телефону с кем-то, кого никогда до этого не видели, или прослушиваете от него голосовое сообщение и сразу же мысленно рисуете, как бы мог выглядеть этот человек, какого роста, чем он занимается. По голосу действительно можно определить пол человека, примерный возраст, возможно, род деятельности и многое другое. Но так происходит не всегда. У человека может быть зрелый возраст, но при этом удивительно молодой голос. Голос — это и некий индикатор внутреннего состояния. Он выдает все наши страхи, сомнения, неуверенность. Когда у человека адекватная самооценка без комплексов, то и голос отражает его реальный возраст. Не забывайте также, что в записи воспринимается только голос, в отрыве от мимики и жестов. Когда вы звоните или оставляете голосовое сообщение, учитывайте, что собеседник не видит вас, и передать свое настроение вы можете только голосом. Для того, чтобы узнать, как окружающие воспринимают вас и ваш голос, попробуйте провести интересный эксперимент. Отправьте голосовое сообщение новому знакомому. И узнайте, что он может предположить о вас по голосу — возраст, внешность, род деятельности. По той информации, которую вы получите, можно делать выводы. Изменения в голосе можно также создавать искусственно с помощью микрофонов и программных редакторов, которые позволяют обработать голос, улучшить качество звука и добавить различные эффекты.